Глава 55. Катя. Огромный тяжелый джип прыгает по кочкам уже второй час. Мне от этого немного жутко. Нас везут какой-то объездной дорогой, которой, возможно, нет ни на одной карте. Вокруг лес, рядом никаких поселков или хотя бы деревень. Глушь где-то между Москвой и Питером. К сожалению, страшно не мне одной. Роберт жмется к боку, как маленький напуганный котенок, и лишь изредка выглядывает в окно. Так и хочется сказать ему, что бояться нечего. Нас теперь никто не посмеет обидеть. Но молчу. Не хочу врать. По правде, я не знаю, что будет впереди, и можно ли полностью доверять нашим новым защитникам. Они мало похожи на добрых аниматоров их отеля или телохранителей Миши. Команда Германа — настоящие бойцы, возможно, бывшие военные. Все как один в черных ветровках и таких же черных брюках. Все с короткими стрижками и похожими чертами лица. Они ворвались в дом настолько внезапно, что я не успела уточнить, куда нас везут и что там ждет. Вся информация, которую сообщил их главный, укладывается в пару предложений. «Мы от Германа Боровского. Вы едете с нами». «Мама, а наша охрана с нами не поехала?» Похоже, до сына только сейчас доходит, что вокруг чужаки. «Они сейчас отдыхают, но эта охрана тоже наша». К счастью, Роберт не видел, как бойцы Германа обезвредили наших тюремщиков и закинули всех в подвал. «А кто такой этот Герман?» Мой малыш пытливо заглядывает в глаза. «Герман?» Второй вопрос сложнее первого. Со дня на день он вернется в нашу жизнь, и Роберту предстоит познакомиться с отцом. «Я слышал, как один из дядей сказал, что он от Германа». «Да, он и правда так сказал». Делаю глубокий вдох, как спортсмен перед началом выступления. «Помнишь дядю, который помог тебе с дроном?» «Кажется, Клим», — хмурит брови сын. «На самом деле у него два имени. Одно — Клим, другое — Герман». Решаю пока опустить, что Клим — фальшивое имя. Роберт еще не поймет всех заумных схем Боровского. Да и я сама не уверена, что знаю о них до конца. «Так мы едем к тому дяде?» Глаза моего мальчика радостно вспыхивают, а на губах появляется улыбка. Наверное, первая за последние дни. Все так. Дома небольшие проблемы, и мы временно поживем с тем дядей в его доме. «Круто!» — хлопает в ладоши сын. «Он научит меня управлять дроном!» Он резко разворачивается в сторону багажника. «Мам, мы ведь взяли его, правда?» — спрашивает с тревогой. «Думаю, даже если мы забыли, у дяди Германа найдется другой. Или он быстро купит тебе такой, как ты захочешь», — добавляю мысленно. «А как думаешь, он не забыл, что пообещал?» Радость сменяется тревогой. «Папа постоянно забывал». «Мне кажется, этот дядя никогда ничего не забывает». За грудиной ноет. Собственные слова отзываются тупой болью. «И можно будет не спешить домой?» «С надеждой». Я снова притягиваю малыша к своему боку, глажу по курчавым вихрам и подмигиваю. Нас теперь никто не сможет заставить делать что-то против воли. Никто. Повторяю и шутливым пип жму на нос. «Вообще». Прижимаюсь носом к его макушке и вдыхаю любимый аромат. Несколько лет я шла к этому дню. Мечтала, как скажу сыну, что мы теперь свободны, и представляла нас двоих где-то на море, подальше от столицы, от прежней жизни и людей, которые нас окружали. Вместе с папой мы разработали план, как упечь Мишу за решетку и расправиться с продажными чиновниками, покрывавшими его много лет и способными добиться освобождения. Отец сделал все, что от него зависело. Создал специальную группу из самых верных людей, смог подготовить операцию по аресту и выбил для меня с Робертом место в программе защиты свидетелей. До полной свободы оставалось подождать всего несколько дней, спрятаться у друзей, пока неповоротливая государственная машина перемелят Мансурова и его пособников. Но сейчас... «Приехали», — прерывает мои мысли водитель. «Вас уже ждут». Он первым выходит из машины и открывает мне дверь. «Это укрытие?» — открываю рот. Передо мной не дом и даже не закрытый жилой комплекс. Впереди настоящий дворец с тяжелыми коваными воротами, двухметровым забором, высокими думами и трехэтажным особняком, как в журнале о жизни миллиардеров из Forbes. «Это, дорогая, ваше скромное пристанище», с теплой улыбкой произносит высокий, крепкий, подозрительно похожий на Германа мужчина лет 60. Но если захотите, сможете стать его хозяевами навсегда», — подмигивает он Роберту, протягивая коробку с новеньким дорогущим дроном.